Глава 24. Эта встреча произошла в рамках ежегодной конференции министров обороны стран Европы. Вполне обычное, где-то даже рутинное мероприятие. Никто и ничего уже давно от этих и им подобных событий не ожидал. Ну, сядут кружком, произнесут обязательные речи о всеобщем стремлении к миру, и все пойдет по привычной колее. Был, правда, и тут некий нюанс. Те самые черные корабли. Хотя обсуждение данного явления и не было прямо анонсировано, но какие-то телодвижения в этом вопросе все же предполагались. И охочая до сенсации пресса с нетерпением ожидала выступления российского министра. Но он вообще выступать не стал. С безучастным видом сидел за столом, иногда делая пометки в своем блокноте. И все. «А вы чего, собственно говоря, господа, ожидаете?» Пожал плечами один из сопровождавших его генералов. «Нашу точку зрения озвучил еще представитель России при ООН, да и министр иностранных дел впоследствии тоже высказывался на эту тему. Все это не вызвало почти никакой реакции заинтересованных лиц в ваших странах. И что теперь?» «Но одно дело дипломаты», — возразил корреспондент. «А здесь люди военные, привыкшие мыслить и оперировать конкретными понятиями, а не абстрактными рассуждениями». «И что с того?» — усмехнулся генерал. — Нам что, больше всех надо, что ли? Мы — страна континентальная, до нас они не доплывут. Пробовали уж. И чем закончилось? — Но ведь есть и Северный морской путь. — По которому и не все земные-то корабли рискнут пройти без нашего согласия, — хмыкнул военный. — Что-то никто пока не видел ледоколов рядом с черными кораблями. — Это пока. — Ну, вот когда увидим, тогда и подумаем на эту тему. Так что никакой ожидаемой активности по данному вопросу так и не получилось. А ведь факты уже невозможно было далее скрывать. Подтвержденные потери составили более двух десятков только военных кораблей, не считая куда более значительного количества прочих судов. И первыми не выдержали англичане. Их, в принципе, можно было понять. Именно британский военно-морской флот понес самые тяжелые потери от действий незваных гостей. Речь сэра Джеймса Горлоу была крайне эмоциональной, прочувственной и хорошо продуманной. Понятно, что первыми выступать британцы не собирались. Данное выступление планировалось как ответное, в качестве вынужденного ответа на чье-то необдуманное или несвоевременное высказывание. Но никто первым данную тему не затронул. Пришлось брать слово самому. Речь, разумеется, никто и не подумал переписывать, а зачем, всегда же прокатывала, отчего она, особенно во вступительной части, выглядела несколько странно. Непонятно было, а кому, собственно, возражает министр. Но первое впечатление было быстро отодвинуто на второй план последующими тезисами сэра Горлоу. А их было несколько. Первое — Британия мужественно ведет необъявленную войну с коварным и опасным противником. И в этой войне доблестный королевский флот, несмотря на традиционную храбрость моряков, уже понес серьезные потери. Второе, данная война проходит при практически полном неучастии других государств, в том числе и союзников. Третье, некоторые государства позволяют себе недружелюбные действия в адрес Великобритании, что выражается не только в отказе предоставить ту информацию о противнике, которой они располагают, но и в гораздо более серьезных поступках. И при этих словах министр косо глянул на своего российского коллегу, который вообще никак не отреагировал на практически прямое обвинение. Не обошлось и без вполне ожидаемого призыва, мол, всем сейчас надобно забыть былые распри и дружно объединиться против общего врага. «Золотые слова!» — внезапно оживился русский. «Я рад, коллега, что вы настолько точно и без купюр воспроизвели заключительную часть речи нашего министра иностранных дел». Ошеломленный англичанин только рот раскрыл. А кое-кто из российских журналистов, наблюдавших вместе со всеми трансляцию этого выступления, тотчас же вывел на экран планшета именно ту самую речь. И процитированные английским министром слова русского дипломата уже были выделены там рамочкой. Хорошие, однако, у них компьютерщики. Да. Больше русский министр ничего не сказал, но вот представитель США за словом в карман не полез. «Я с неослабевающим интересом выслушал слова моего коллеги из Великобритании», и не могу не воздать должное доблестному королевскому флоту. Сколько, вы говорите, вами потеряно боевых кораблей? Около 10? Сочувствую. От лица правительства Соединенных Штатов выражаю соболезнования семьям погибших моряков и надеюсь, что правительство Ее Величества не оставит их в беде. Блин, вот об этом-то можно же было помолчать. Ввиду трудного финансового положения страны, парламент только позавчера принял законопроект, предусматривающий существенное снижение положенных им выплат. И, судя по гримасе американца, он уже об этом знал. Впрочем, чего от них еще ждать? Грубияны. Флот США потерял за указанное время более 15 боевых кораблей, в том числе и патрульных катеров, вообще-то. Но ведь никто же не обзовет их гражданскими скорлупками. «Не считая прочих», — продолжил министр. «Но мы ведь не просим ни от кого немедленной военной помощи. Или боевые возможности Соединенного Королевства настолько плачевны? Странно это слышать. Мы вот как-то же обходимся своими силами». А вот тут уже ухмыльнулся немец. «Своими силами? Хм, а кто тогда всю плешь проел, как говорят русские, требованиями о немедленной поставке крупнокалиберных орудий?» «Как известно», — перевернул страницу доклада американец, «США — единственные, кто не побоялся вступить в открытый эскадренный бой с этим противником. И именно мы, разве, потопили их корабли, и не только эти. К сожалению, корабли флота Ее Величества в указанном сражении отчего-то не принимали участия. Были германские, посильную помощь нам оказали также некоторые другие страны. И даже Россия пошла нам навстречу, прислав 3 боевых корабля, которые приняли участие в бою наравне со всеми. Совместными усилиями, наконец-то, противник был повержен. И все это благодаря тому, что мы первые своевременно отреагировали на опасность и приняли соответствующие меры». Ну и началось. Скандал вышел первостатейнейший. Давно уже никто не бросал столь обидных и, к сожалению, заслуженных, упреков некогда сильнейшему в мире флоту. «Более того», — опять зашелестел бумагами бесцеремонный генерал, «входящая в состав британского содружества страна предоставила противнику порт на своей территории, и правительство Великобритании, при всем моем уважении к нему, до сих пор никак не прокомментировало сей прискорбный факт и не дало ему надлежащей оценки». Словом, понеслось. Сэр Джеймс Горлоу еще попытался что-то возразить, но зловредный американец, немало этим не смутившись, тотчас же вывалил перед ним кучу довольно-таки дурно пахнущих фактов, на которые у уважаемого коллеги не нашлось вообще никаких оправданий. Какие уж тут союзнические отношения, только что до драки, в переносном, разумеется, смысле, чуть не дошло. Обрадованные журналисты буквально подпрыгивали на месте от нетерпения, но перерыв пока никто не торопился объявлять, так что и возможности задать вопрос лично сэру Горлу пока не имелось возможности. Странное дело, но английский министр от чего-то не вызвал у своих коллег вообще никакого сочувствия. С чего бы это вдруг? Ножку ему, разумеется, никто не подставлял. Все же приличное общество, не гопники какие-нибудь. Но вот каверзных вопросов насыпали столько. Нет, все и все понимают. Интересы государства требуют и все такое прочее, но это же ведь не мое государство, а интересы, они не только у этого государства имеются. Надо полагать, что у тех, кто планировал само выступление министра обороны Великобритании на данном мероприятии, в самом ближайшем будущем могут возникнуть совершенно непредвиденные последствия столь болезненного просчета. Государственные мужи тоже могут быть чрезвычайно злопамятными. Не принял никакого участия во всеобщем скандале, только русский генерал армии. И где-то в глубине души англичанин даже был ему за это благодарен. Только его ехидных вопросов здесь и не хватало. «Не ожидал от британцев такого просчета». Немец был краток и беспристрастен, но какие-то чертики в его глазах иногда проскакивали. Да. Сменив на своем посту женщину, которая ранее рулила всем военным министерством, генерал был относительным новичком на политическом поприще. Но вот как военный специалист он, безусловно, занимал нужное место. И сделал уже немало, чтобы хоть как-то исправить то положение, в котором совсем недавно находилась немецкая армия. Встречу с российским коллегой он запланировал давно, и разыгравшийся скандал явился хорошим поводом начать беседу. Совещание на сегодня уже закончилось, и оба министра сидели на веранде отеля. Здесь не было никого постороннего. Служба безопасности бдительно охраняла покой высокопоставленных гостей. Кроме членов делегации, в здании вообще никого больше не имелось. «Да», — кивнул генерал армии, — «теряет хватку британский лев». «Ну», — пожал плечами немец, — «мы уж точно не станем переживать по этому поводу. Пусть каждый платит за разбитые горшки, а у Британии их столько уже накопилось». «Хм, но они все же ваши союзники, ведь так?» «Англия всегда была союзником только самой себе. Но если позволите, у меня есть вопрос уже и к вам. Точнее, к вашему ведомству». Собеседник наклонил голову, как бы показывая, мол, слушаю. Знак руки, и сидевший поодаль офицер, подойдя к столу, положил на него тяжелый пакет, после чего отошел в сторону и занял свое место. «Это вам». В пакете оказался изломанный и скрученный кусок металла с ясно видимым следом нарезов на ведущем пояске. «Как я понимаю, это осколок от снаряда?» Русский был совершенно невозмутим. «Да, калибра 200 миллиметров. Если быть более точным, от орудия черного корабля». «Догадываюсь. Я их уже достаточно насмотрелся. Если хотите, я вам могу прислать целую кучу подобного добра». «Не сомневаюсь. Но вот именно этот осколок, он не из Севастополя. Там, откуда его привезли, моря рядом не имеется. Во всяком случае, достаточно близко, чтобы пушка могла бы туда достать. Это Мулинский полигон». Генерал армии вздохнул. «Как вам, наверное, докладывали, мы подняли остатки наковальни. Разумеется, она не была уничтожена совсем уж полностью. Да это и на выложенных фото можно рассмотреть. Там уцелело несколько орудий и изрядный запас снарядов. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы изучить оружие противника. Вот и стреляет одна такая пушка». «А есть ли возможность осмотреть это орудие? Наши специалисты могли бы...» «Дорогой мой Генрих, вы позвольте так вас называть?» «Разумеется». «Так вот», — кивнул русский, — «в этом нет особого секрета. Если хотите, мы вам вообще можем одно такое орудие подарить, вместе со снарядами. Их у нас много. Увы, но использовать его у вас не выйдет. Снаряд метается при помощи жидкого взрывчатого вещества. И где вы его возьмете?» «Но вы же как-то...» «Мы используем только ствол. А зарядную камеру взяли от уже существующего орудия. Не скрою, даже решение только одной этой задачи уже было достаточно непростым. Пока рассчитали и подобрали заряд, достигли требуемых скоростей, нас интересует поведение, собственно, снаряда как такового. Баллистика, поражающие свойства и так далее». «А изучить процесс изготовления штатного метательного заряда?» «Мы этим не занимаемся». Министр ничуть не покривил душой. Таких работ, и верно, никто не производил. Уже не производил. Ибо две доставленные с Данта линии были смонтированы и запущены почти 4 месяца назад. Да и имевшаяся на потопленном корабле техника вполне была способна изготовить требуемое количество метательных зарядов. Ее уже давно восстановили и опробовали в производстве. «Хм», — призадумался немец. «Вы серьезно? Ну, вы же помогли нам в свое время. А как у нас говорят, долг платежом красен. Вполне возможно, что ваши специалисты смогут сделать правильные выводы ко всеобщей пользе». Никакого конкретного решения и на этот раз совещание вынести и даже согласовать не смогло. А сэр Джеймс Горлоу отказался даже присутствовать на заключительной встрече. Его срочно вызвали в Лондон. И, судя по его невеселому лицу, на следующем подобном мероприятии страну будет представлять уже другой человек. Москва. Кабинет президента страны. «Он в политике человек относительно новый». Генерал армии кивнул на монитор, на котором сейчас присутствовала фотография его немецкого коллеги. «Думаю, что в обычной обстановке данного поста он никогда бы и не дождался. Немцы уже традиционно назначают туда гражданских. Но сейчас они столкнулись с необходимостью укрепления армии и поднятия ее престижа, а штатский на этом посту подобной задачи ни разу не способствует». «Генрих Штольц, генерал-лейтенант, 52 года, опыт, а повоевать он, однако, успел. Ирак, Афганистан, ну, стало быть, хоть что-то понимает. И как успехи на новом посту?» Президент оторвался от текста и повернулся к собеседнику. «Не бог весть какие, но кое-чего он все же достиг. При его предшественнице до половины всего танкового парка Бундесвера стояло на мертвом приколе, ввиду отсутствия запчастей. Да и денег на это выделялось недостаточно. Авиация... Министр только головой покачал. Там вообще все было грустно. «Помню», — кивнул глава государства. «Там и с личным составом все было достаточно весело». «Какое там?» — махнул рукой генерал армии. «Офицер даже наказать подчиненного не мог, без того, чтобы это не было бы тотчас же обжаловано всяким там правозащитником. Это в немецкой-то армии». «Да уж», — согласился хозяин кабинета. «С приходом Штольца изменилось многое. Он безжалостно выпер за ворота всяких там посторонних. Закон об укреплении армии ему это позволял. Правда, и криков в Бундестаге по этому поводу было. Закачаешься. Но новый министр пер напролом и нашел здесь поддержку у канцлера. Тому позарез требовались хоть какие-то успехи. Хотя его все равно прокатили на выборах. Даже и этот закон не помог. Штольц безжалостно прошерстил списки личного состава и сократил армию сразу на 40 тысяч человек. Что, кстати, радостно поддержали всевозможные пацифисты и прочие болтуны. Президент усмехнулся. Он-то помнил, кто именно отправился на гражданку в первую очередь. Всевозможные новые немцы, рассматривавшие воинскую службу лишь как очередную ступеньку в карьерном росте или как повод для получения каких-нибудь льгот. А вместо них в казармах появились немногословные «осси». И это очень быстро сказалось на всем остальном. «Разумеется, он не канцлер и особого влияния на принятие решений правительством оказать не может», продолжил министр обороны. «Но все же его голос может быть услышан многими здравомыслящими политиками». А на столе у главы государства уже лежал обстоятельный доклад, в котором были подробно рассмотрены все плюсы и минусы от более тесного сотрудничества с немцами. Плюсов было больше. Не так, чтобы существенно, но все же. «Хорошо», — кивнул президент. «Отправляйте им подарки». Надо отдать должное германским инженерам. Пресловутая немецкая педантичность здесь проявила себя максимально эффективно. Выдержка из заключения комиссии. Орудие, судя по износу канала ствола, ранее неоднократно использовалось. Имеющейся информации для более конкретного вывода недостаточно. Предварительные исследования полученных боеприпасов, всего было предоставлено 186 снарядов, позволяют сделать однозначный вывод о том, что никакая из известных технологий не позволяет изготовить боеприпасы с аналогичными свойствами и характеристиками. Данные, предоставленные российской стороной, указывают на то, что для достижения эффекта скорость вылета снаряда должна быть не менее 850 метров в секунду. «Исходя из объема зарядной камеры орудия, нами были произведены соответствующие расчеты, позволившие определить требуемую массу метательного заряда». Пороховой заряд требуемой мощности в зарядную камеру оружия не поместился, поэтому дальнейшие испытания производились путем разгона снаряда до требуемой скорости на специальной установке. Снаряд при использовании специального поддона был разогнан до скорости 880 метров в секунду, после чего при столкновении с целью и произошел взрыв. Следует отметить, что воздействие снаряда по броне и повреждения им открыто расположенных целей отличаются весьма существенно. Скорее всего, нам были переданы исключительно бронебойные снаряды, ибо вполне логично предположить, что для обстрела живой силы противника могут быть применены боеприпасы с иными характеристиками. Степень и особенности повреждения целей приведены в прилагаемом отчете. Исходя из предварительных расчетов, дальность ведения огня из исследуемого орудия может составить порядка 35-39 километров. Стоило ли говорить о том, что указанный отчет был прочитан не только в Министерстве обороны Германии? «Интересно», — сэр Джон Хоу перевернул страницу доклада. «Почему же русские передали именно немцам эту пушку?» «Как я полагаю, сэр, Джеффри Нидл был весьма осторожен в прогнозах. Они попросту не видят в ней особой ценности. В отчете прямо указано, создать такой снаряд пока невозможно. Да, жидкостное ВВ изготовить в принципе реально, хотя это и потребует серьезных расходов. Но вот выигрыш, он будет весьма сомнителен. Снарядов-то нет, а имеющимися боеприпасами гораздо проще стрелять из существующих орудий. Тут ничего и переделывать не нужно. По заключению наших аналитиков, создание подобной арт-системы может занять порядка 2-3 лет. И это без учета времени, потребного на разработку требуемых боеприпасов. По сути, орудие не сильно отличается от земных аналогов. А вот оказать некую любезность Германии весьма дальновидно. Немцы в последнее время тоже производят определенные реверансы своим русским коллегам. «Ну да», — хмыкнул Хоу. «Пушки они в Россию поставляют исправно. И тем не менее, сэр, они все же начали какие-то разработки в этой области. Ну что ж, могу только пожелать им удачи. Артиллерийская школа там всегда была на должном уровне. Однако, сэр, в этом есть и хорошая сторона». «И какая же?» — удивился замначальника РУМО. «Если русские отдали данное орудие немцам, то это значит, что сами они его скопировать не смогли. И потом отдали, это совершенно очевидно, одну из пушек, потопленной наковальне. Там ведь есть следы износа. И повреждения осколками наружной части ствола. Иначе, как в результате обстрела противником, таковые получить попросту невозможно», — заявил Нидл. «То есть русские подобных исследований не проводят?» Не далее, как месяц назад, с экспериментальной установки сошла очередная порция жидкого метательного вещества. И сделано оно было по несколько доработанному рецепту. Первые же выстрелы на полигоне показали, есть прирост скорости на 50 метров в секунду. И это уже кое-что. На завод ушел положительный отзыв, а его копия была приготовлена к отправке со следующим транспортом на Дант. Народ работал.